особые условия планеты, занесенные в недра шарового звездного скопления, давным-давно заставили их цивилизацию озаботиться управляемой генно-имплантационной перестройкой организма, решение проблем защиты от жесткого излучения, от экстремальных температур, войны с неведомыми нам, но явно очень агрессивными соседями, не исключено гражданские войны, имплантация боевых устройств, живые ткани, антигравитаторы. Коля от этих звонких фраз, опрокидывающих всю научную картину мира, приходил в ликование. Я терял аппетит. Потому так ни разу в Крыму памятку и не открыл. И вот теперь я держал ее в руках. Это документ секретный, но не очень. Показывать его гражданским нельзя, но и хранить в спецбиблиотеке не обязательно. А вот уничтожить памятку можно после прочтения, но, похоже, придется мне приступить к уничтожению секретных бумаг незамедлительно. Будто бы война началась, ухмыльнулся я. Знал бы я тогда. Я выдрал несколько первых страниц, потом оказалось, что последних в темноте не очень-то разберешь, и скрутил из них жгут. Щелчок зажигалки, и свет моего жалкого факела выхватил из темноты ближайшие метры дорожки. Трижды останавливаясь, чтобы сделать новый факел, я все-таки добрался до приюта. И только после этого, вспомнил, что по вине талантливого архитектора, мастерством которого я восхищался в понедельник, у этой растреклятой домины отсутствует человеческая дверь, а есть только механизированная лестница-трансформер, которая вместе с крыльцом выезжает навстречу гостю. Но ведь вся эта идиотская роскошь тоже хочет электричество, а его все нет. Да что у них там в самом деле с рубильником? Мыши съели. Я уже совсем замерз. И мне стало до жути не смешно. Я начал орать. Услышан я не был. Звукоизоляция, товарищи. Тепло и звукоизоляция. Но когда я уже намеревался начать обстрел окон гостиницы снежками, а лучше увесистыми ледышками, где-то справа от меня, под, так сказать, днищем приюта, распахнулся люк аварийного пожарного выхода. На снег лег прямоугольник долгожданного «да-да» света. Правда, слабенького какого-то, синюшного. Из люка вниз опустилась обычная лесенка с перекладинами. Наверху лесенки показались сапоги. Ура, люди, спасен! К полночи, то есть спустя 3 часа, все обитатели братца Лиса смирились с тем, что ни электричества, ни связи не будет по меньшей мере до утра. Из отсутствия электричества вытекала не только банальная темнота, но также холод и голод. Вряд ли нужно напоминать, что электричество питает отопительные радиаторы, кухонные плиты, кофемолки, кофеварки, соковыжималки, чайники и т.д. Впрочем, некоторые задумались над этим первый раз в жизни. Например, один харьковский книготорговец полагал, что отопление в гостинице термоядерное. Старший менеджер объяснил ему, что это казантипская энергостанция термоядерная, а вырабатывает она обычное электричество, которое раздает по проводам и СВЧ-каналам на пол Крыма. «А электричество — это разве не поток разогретых атомных ядер?» — спросил книготорговец у менеджера с видом победителя. Но этот болван хоть знал слова «электричество» и «термоядерный», а вот его жена почему-то все относила насчет озона. О том, что озон — это газ из 3 атомных молекул кислорода, она, конечно же, не подозревала. Зато озон в ее воспаленном воображении тек по проводам и наполнял все светильники мира. При этом он таинственным образом разогревался и, стал быть, светился. И ладно бы она так считала. Мало ли на Земле гражданских, которые путают флуггеры со звездолетами, чоругов считают вымершим африканским племенем, а Конкордию — пригородом Мадрида. Но что вытворила жена почтенного коммерсанта, когда в их номере погас свет? Посчитав, что озон охладился, она первым делом достала зажигалку и поднесла ее к настенной лампе и не успокоилась, пока не начался пожар, который ей посчастливилось героически одолеть при помощи подушки и бутылки газированной воды и все такое прочее. В центральном холле братца Лиса, к счастью, имелся настоящий камин, который можно было топить настоящими дровами. Сказалась специфика заведения, все-таки горный приют, а не какая-нибудь пафосная гостиница «Москва», в которой даже мебели нормальной нет, вся сплошь летающая. Правда, настоящие дрова от фирмы «Крым-дрова» Хотите верьте, хотите нет. В приюте сожгли во имя романтики еще на новогодние вечеринки. Тот добрый человек, который сбросил перед моим носом лестницу через пожарный люк, как раз и собирался в поход за дровами. Над ним в ту минуту все смеялись, но ему самому, осведомленному, было уже не до смеха. Звали доброго человека Роман, и работал он врачом скорой помощи. Фамилию, отчество он при нашем знакомстве называть не стал, хотя и был по меньшей мере вдвое старше меня. Роман хоть и был гражданским, но флугер от звездолета отличал и за мировыми новостями следил, а потому он был единственным постояльцем приюта, который прихватил с собой в отпуск портативный визор. Визор питался как от сети, так и автономно от аккумуляторов. Правда, в горах он ловил картинку с наземного ретранслятора посредственно, а спутники брал не все и не всегда. И все-таки визор был хоть и маленьким, но полноценным окном в большой мир. Так вот, когда пропал свет, а экспедиция к распределительному щитку показала, что все рубильники стоят в положении вкл, Роман сразу заподозрил, что дело нечисто. Он вернулся к себе в номер и, пока все паниковали, включил визор. На месте всех местных каналов зияла первозданная синева, что вызывало резонный вопрос: а работает ли вообще айпетринский ретранслятор? Тогда Роман начал искать инфоспутники, и после нескольких бесплодных попыток ему удалось нащупать сочинскую редакцию круглосуточного канала «Навьё». За 8 минут прямого эфира он узнал, что по Кавказу объявлена космическая тревога. На космодроме в Керчи по невыясненным причинам разбился пассажирский флугер и начался большой пожар. С кубанских баз произведен массовый взлет истребителей-перехватчиков. В Крыму произошла большая авария в энергосетях. По одной версии, землетрясением разрушены силовые подстанции, по другой перегрелись казантипские реакторы. В районе Пятигорска сошел с направляющей и улетел в пропасть поезд «Монорельс». Но самым мрачным был не этот необъяснимый обвал катастроф и нелепых версий, а то, что через 8 минут трансляция была прервана весьма оригинальным образом. На экране визора промелькнула заставка, и вместо логотипа «Навьё» в углу появились массивные рубленые буквы государственного канала «Первый». Человек в военной форме, подсматривая в бумажку, сообщил примерно следующее: «Товарищи, Совет директоров России просит вас сохранять спокойствие. Если вы в настоящее время находитесь в движущихся транспортных средствах, настоятельно рекомендуем вам немедленно остановиться. Аэротакси и другие легкие летательные аппараты должны совершить посадку, по возможности за пределами населенных пунктов. Рекомендуем населению временно воздержаться от употребления воды из коммунальной сети. Всех военнослужащих, находящихся в отпуске или увольнении, просим немедленно явиться в распоряжение органов военной администрации. Военнообязанным мобилизационного резерва рекомендуем не покидать мест постоянного жительства. Ни в коем случае не выключайте визоры, вифоны, телефоны, средства мобильной связи». «Ирония судьбы в том, — грустно улыбнулся Роман, — что при этих словах картинка исчезла. И сколько я ни пытался, других каналов поймать не удалось. Я хотел позвонить по мобильнику домой, но сигнала не было. Думаю, пропал примерно в то же время, что и электричество». Мы с Романом стояли на опушке букового леса по колено в снегу. В руках мы держали большие охапки обледеневших сучьев. Увы, лучше дров нам не попалось, а ничего похожего на электротопор персонал братца Лиса предоставить Роману не мог. О том, что мои ноги промокли насквозь, что немеют нос и уши, я давно уж позабыл. Я думал только о двух вещах. Раз нужно топливо, значит, его надо раздобыть. И если другие постояльцы этого не понимают, то я просто обязан Роману помогать. И второе. Как выбраться с этой чертовой демерджи? Ведь приказ есть приказ. Раз я военнослужащий, значит, место мое в ближайшей комендатуре. Где она, кстати? В Алуште, вот, например, есть? В общем, Саша, если хочешь знать мое мнение, в России произошел военный переворот. А может, и в других директориях тоже. Таким оригинальным предположением увенчал Роман свой рассказ.